Глава 58. Беркут. После слов Ярослава перед глазами все потемнело. По венам разлилось что-то новое, такое темное, что не сравнялось бы ни с одной черной дырой мира. Гнетущая пустота образовалась в том месте, где еще недавно расцветало что-то светлое и доброе. Разочарование сломало все барьеры, что я годами выстраивала внутри. Эта малышка не моя, не моя и точка. Она рождена от какого-то другого мужика, с которым спала Марика. Я не мог выдавить ни слова. Я же продолжал. Я, конечно, решил применить свою интуицию и не прогадал. Но пришлось пойти против изначального плана. Впрочем, уже нет особой разницы, что мы так сделали. И правда, теперь вообще нет никакой разницы. И радости тоже нет. Кто бы мог подумать, что одним коротким сообщением можно вспороть такому, как я, кишки. Выдрать их с потрохами без права на восстановление. Да что это за горечь такая? Я же, по сути, и не имел никогда семьи. Мои родители погибли давным-давно, став жертвами раздела сферы влияния в городе, где мы жили. У меня в жизни-то и осталось, что экономка, когда-то спасшая меня еще совсем маленького ребенка и, по сути, вырастившая. Она-то и стала моей неполноценной, рваной семьей, заменив мать и отца. А еще у меня должен был родиться брат или сестричка, но мы уже никогда этого не узнаем. Поэтому я и не заводил семью, нанимал шлюх, покупал секс, чтобы не допустить в свою постель кого-то постоянного. Марика тоже была девочка на одну ночь, так и должно было остаться. Так и останется сейчас, так ведь? Или что это за мысли в моей голове? Откуда иррациональное желание, несмотря ни на что, забрать обеих к себе? Да даже дурного брата ее. Забрать и сделать вид, что... Что? Что не было никакого другого мужика в их жизни? Только я? Только та ночь одна единственная? И все? Тупость какая-то. С тех самых пор, как я разобрался с людьми, убившими родителей, с тех самых пор, как подмял под себя мир криминальный и мир законный, я не прогибался под обстоятельства. «Ты меня слышишь вообще, Кирилл? Ты тут? Я тебе так-то судьбоносные вещи сказать пытаюсь», — выдернул меня из темных мыслей Ярослав. Мне, вопреки всякой логике, не хотелось его слушать. Напротив, хотелось заткнуть его и больше никогда не возвращаться к этой теме. Но это было отрицание проблемы, а я подобным не занимался. «Слышь, продолжи». Ледяным тоном ответил я, сжимая до хруста в костях сотовой. «Зато я тебе кучу денег сэкономил. В общем, в истории этой девушки мне сразу показалось что-то знакомое с моей. Поэтому первым и единственным человеком, кто точно спал с ней по нашей информации, которую ты же и предоставил». «Та-дам! Он же и оказался отцом девочки. Ну что, до тебя уже дошло?» «Что дошло? Кому жить осталось совсем недолго? Кто тот смертник, что решил засунуть свой член в мою женщину?» «Да я раздавлю его, если он хоть раз намекнет на родительские права в отношении девочки». «Стоп!» «Подожди, но я не предоставлял вам никакой информации про тех, с кем она спала. Вы сами должны были найти их». Неожиданно понял я. «А ведь и правда, что за чушь он несет? Какого хрена я сейчас должен был слушать этот бред сумасшедшего?» Зло добавил. «Ты думаешь, мне смешно сейчас?» На том конце провода раздался тяжелый вздох. Ярослав явно не понимал всей степени моей злости. Он шутливо сказал: «Судя по всему, зацепили тебя эти девочки, раз ты не видишь очевидных вещей. Ну подумай, про кого ты рассказал нам, а? Кто тут единственный, кто спал с твоей красоткой? Ну?» «Да хватит уже играть в эту игру, назови мне имя!» — рявкнул я в трубку. Не понимал, к чему он клонит, но в ту же секунду, как в трубке раздался его голос, наконец-то до меня дошло. Я тот человек, кто с ней спал. «Это некто Кирилл Беркутов. Знаешь такого? По нашим данным, которые, кстати, удалось добыть не без помощи твоей экономки, отцом дочери твоей Марики являешься ты. Поздравляю. Мне кажется, ты будешь рад». «Рад?» В этот момент мне показалось, что из духа родился заново, что одновременно все звезды мира погасли, а потом вспыхнули намного ярче прежнего. Потому что мне сказали о том, что я отныне стал отцом. И не просто, а отцом самой невероятной малышки на свете. А ее мать... «Спасибо, Яр. А сейчас извини меня. Мне нужно дать по заднице одной строптивой блондинке. Ответил я, бросая трубку. Думаю, темный поймет. В конце концов, он прав. И сам был в подобной ситуации. Я же вылетел из комнаты и решительным шагом направился в сторону комнаты, где я оставил девочек. Своих девочек. Ну все, Марика, теперь не отвертишься. Ни от чего. Я забираю вас себе. И да, даже твоего строптивого братца. Вот только на месте, где еще вчера мы втроем лежали на кровати, меня ждал неприятный сюрприз.